Прошло много лет, на шкафу до сих пор лежит его старая ракетка. Дедушка и бабушка до сих пор вздрагивают, когда видят ее. А маленький папа смотрит на ракетку с удовольствием. Конечно, глупо было бросать школу из-за пинг-понга. И до сих пор все смеются над папой, когда слышат об этом. И ему самому это все сейчас смешно. И все-таки пинг-понг – хорошая игра. И я еще когда-нибудь напишу об этом отдельно. Обязательно напишу. Маленький папа очень испугался, когда его дочка тоже стала играть в пинг-понг. И он был рад, когда увидел, что она не бросает школу из-за пинг-понга. А ведь она была чемпионкой своей школы. Вот тут он понял бабушку и дедушку. И он убрал свою старую ракетку подальше, в шкаф. Но иногда он смотрит на нее и вспоминает эту историю. Прозвучал рассказ «Как папа играл в пинг-понг». Следующую историю рассказал нам писатель Леонид Ленч. «Как я был учителем». Итак, «Как я был учителем». Я был учителем 50 лет тому назад. Мне шел тогда 15-й год, и я сам учился в гимназии. Но тем не менее я настаиваю на слове «учитель». Репетитором меня нельзя было считать. Репетиторством занимались гимназисты-старшеклассники. Они имели дело с уже готовым материалом, с отстающими оболтусами из младших классов, которых они за умеренное вознаграждение вытаскивали за уши из двоечной трясины. Мне же пришлось подготавливать к поступлению в женскую гимназию некое первозданно очаровательное существо. Два огромных белых банта в тощих каштановых косичках, внимательные, загадочные черные глаза с мерцающими в них искорками многих тысяч почему и капризный алый ротик закормленного, избалованного и заласканного единственного ребенка. Звали это существо Люсей. Учителем я стал не по призванию, а по нужде. Мы с матерью жили тогда в маленьком кубанском городке, где застряли потому, что из-за гражданской войны на юге России не могли вернуться в родной Петроград. В тот год умер мой отец, военный врач. Мы стали испытывать материальные лишения, и тогда кто-то из гимназических учителей, желая помочь нам, нашел для меня урок. Вот эту самую первозданную Люсю. Я храбро постучал в дверь провинциально уютного одноэтажного кирпичного домика со ставнями, которые закрываются не изнутри, а снаружи. Дверь мне открыл Люсин папа, агент страхового общества «Россия», немолодой, пузатый, щекастый господин. Он был похож на важного чердачного кота при хорошем мышином деле. «Что скажете, молодой человек?» — спросил он, глядя на меня сверху вниз. Краснея, я объяснил ему, кто я и зачем пришел. Он усмехнулся в рыжеватые усы и сказал, пожав плечами: «Ну, тогда пожалуйте в залу». Боже мой! Сколько оскорбительного скептицизма, даже презрения к моей персоне было в этом пожатии плечами, в этих чуть шевельнувшихся от усмешки котовых его усах. Каким-то внутренним зрением я вдруг увидел себя со стороны и все свои многочисленные изъяны, свою мальчишескую худобу, штопку на заду черных гимнастических брюк, стоптанные башмаки, застиранную короткую белую блузу, перетянутую лаковым с трещинами поясом, на медной пряжке которого еще сохранилась цифра 3 и буквы «П» и Г. Третья Петроградская гимназия. Мы вошли в небольшую комнату с классическим мещанским убранством. Коврики, салфеточки, полочки с фарфоровыми слониками, фикусы в катках. Мы сели. «Мать!» — позвал Люсин папа. В комнату вплыла низенькая, полная, румяная женщина с легкой сединой в пышной прическе. Рукава ее затрапезного платья были высоко засучены, и вместе с ней в комнату вплыл вкусный запах вишневого варенья. «Мать, это новый Люсин учитель!» — сказал Люсин папа, кивнув в мою сторону с той же едва уловимой усмешкой. Я встал и, шаркнув ногой, поклонился Пульхерии Ивановне, как мысленно я окрестил Люсину маму. «Худенький какой!» — сказала Люсина мама, обращаясь не ко мне, а к мужу. «Ты уж, отец, сам обо всем договаривайся с ними, а у меня варенье варится!» Она удалилась. Люсин папа сказал: «Как вас зовут, молодой человек?» «Леонид». «А по батюшке?» «Сергеевич». «Так вот, Леня», — сказал Люсин папа, играя золотой цепочкой своих жилетных часов. «Готовить Люсеньку вы будете по всем предметам, то есть русский, арифметика и закон Божий». «И закон Божий?» — вырвалось у меня. «А почему, Леня, вас так пугает закон Божий?» Подозрительно прищурился Люсин папа. «Не пугает, но она же у вас, наверное, знает основные молитвы». «Не твердо. Хотелось бы, чтобы и Ветхий Завет в общих чертах. Таинство непорочного зачатия можете не касаться в подробностях». О материальной стороне мы договорились быстро, потому что Люсин папа просто продиктовал мне свои условия. Заниматься ежедневно, кроме воскресенья, получать я буду столько-то в месяц. Сумму Люсин папа назвал вполне приличную, и я подумал, что быть учителем очень выгодно. И вдруг в комнату впорхнула черноглазая девчушка в коротком платьице, с загорелыми крепкими ножками в ссадинах и царапинах, с белыми бантами в косичках. Двумя пальчиками она держала в вытянутой руке черно-желтую, как георгиевская орденская лента, свежепойманную бабочку. «Познакомься, Люсенька, это твой учитель», — сказал Люсин папа. «Его зовут Лё...» — тут он запнулся — «Леонид Сергеевич! Подойди, детка, к ним, поприветствуй!» Люся приблизилась ко мне и, не выпуская из пальцев орденоносную бабочку, сделала мне книксон. «Леонид Сергеевич, скажите, пожалуйста, — сказала она, изучающе глядя на меня в упор, — а почему у бабочков нет детей?» Я ответил: «Надо признаться, не очень изобретательно, потому что им некогда с ними возиться». «А почему им некогда возиться?» «Ну, потому что надо летать, добывать себе пищу». «А зачем им пища? У них же зубков нету». «Они питаются особой пищей». «Какой?» «А какой пищей в самом деле питаются бабочки?» Я чуть покраснел, и Люся это заметила. В глубине ее черных глаз зажегся огонек, как мне показалось, такой же, как у ее отца, скептической усмешки. Но тут в наш разговор с Люсей на мое счастье вмешался именно он, Люсин папа. «Потом, доченька, все узнаешь у своего учителя. Отпусти насекомое и ступай пока играться». Послушная Люся выпустила бабочку. Бабочка подлетела к окну и, треща крылышками, забилась о стекло. Я поднялся и стал прощаться. На следующий день в точно назначенный час мы уединились с Люсей в ее комнате. Она уселась за низкий столик, и я устроился в мягком кресле напротив. Начать я решил с русского языка. «Какие стихи ты знаешь?» «Птичку Божию. Ну-ка, прочти». Люся, глядя на потолок, стала проникновенно декламировать. «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долгосвечного гнезда». «Нужно говорить долговечного, Люся, а не долгосвечного». «Почему долговечного?» «Потому что так Пушкин написал». «А мне больше нравится, когда долгосвечное гнездо». «Мало ли, что тебе нравится. Надо учить стихи так, как они написаны. Прочти еще раз». Люся вперила свой взор в потолок и с той же проникновенностью продекламировала. «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долгосвечного гнезда». Я остановил чтицу и сказал строго: «К завтрашнему дню ты выучишь птичку заново и будешь говорить долговечного, а не долгосвечного». Тут черные загадочные Люсины глаза сердито сверкнули. «А сейчас займемся арифметикой. Сколько будет 2 и 2? 4. А 2 и 3? 5. Опять и 2. 7. Молодец. 5 и 3. Люся вдруг задумалась, потом сказала шепотом: «5 и 3 не складывается». «Как это не складывается? Ну-ка подумай еще». Она подумала и, покачав своими бантами, повторила упрямо: «Не складывается». «У тебя есть кубики?» «Есть. Давай их сюда». Она взяла коробку с кубиками и выложила их на стол. «Отсчитай 3 кубика и отложи их в сторону». Она отсчитала и отложила в сторону 3 кубика. «Теперь отсчитай и отложи в другую сторону 5 кубиков». Она отсчитала и отложила 5 кубиков. «Теперь смешай обе кучки». Она смешала. «Сосчитай, сколько получится». Она сосчитала и сказала: 8 кубиков. Ну сколько же тогда будет 5 и 3? Белые банты снова замотались у меня перед глазами. «Не складывается». «Но ты же только что сложила кубики. Кубики складываются, а цифры не складываются». «Нарочно она, что ли?» Я вынул из кармана носовой платок и вытер пот, выступивший на лбу. Люся взглянула на меня искоса и аппетитно зевнула. «Ты устала?» Она кивнула головой. «Тогда на сегодня хватит». И тут начались мои двухмесячные муки. Нет, она не была тупым дефективным ребенком. Она капризная, своенравная девочка. Наверное, опытный умный педагог сумел бы подобрать ключик послушания к ее вздорной натуре. Но я... Она играла со мной, как кошка с мышонком. Сегодня прочтет птичку правильно, назовет гнездо долговечным. Я в душе торжествую победу. Но завтра гнездо снова становится долгосвечным. Вдруг 5 и 3 у нее сложилось. Мы вдвоем бурно радуемся этому арифметическому чуду. Завтра 5 и 3 снова не складываются. С законом Божьим дело тоже у нас не ладилось. Люся, расскажи, как Бог сотворил мир? Дунул и сотворил. Отвечай так, как написано в учебнике. Мы же читали с тобой. Она смотрит на меня в упор, потом переводит глаза на потолок. «Леонид Сергеевич, а скажите, пожалуйста, почему мухи ползают по потолку кверху животиками и не падают?» «Отвечай, что я тебя спрашиваю!» Она хлопает в ладоши и радостно визжит: «Не знаете, не знаете!» Как мне хотелось в такую минуту снять с себя видавший вид ремень и отодрать мою мучительницу, как сидорову козу! Говорить с Люсиными родителями о своих муках мне не хотелось. Ну, во-первых, мне казалось, что это будет похоже на фискальство. А во-вторых, я боялся, что Люсин папа мне тогда откажет в уроке. Денег за первый месяц занятий он мне не заплатил. То у него не было, и он просил меня немного обождать, то он никак не мог найти куда-то запропастившийся ключ от шкатулки с деньгами. А однажды, когда я попросил денег настойчиво, он, поморщившись, пошел к себе и вынес Катеньку, николаевскую 100-рублевку. «Сдачи найдется, Леня?» — спросил он, улыбаясь, с нескрываемым ехидством. «Сдачи? У меня на стакан семечек не было в кармане». «Тогда в следующий раз», — сказал агент страхового общества «Россия» и ушел прятать Катеньку в свои закрома. Я стал плохо спать, похудел еще больше. Но из самолюбия маме ни в чем не признавался и советов у нее не просил. День экзаменов в женскую гимназию приближался с неумолимой неотвратимостью, и я понимал, что это будет день моей казни. Так и случилось. Люся провалилась по всем предметам. С тяжелым сердцем я постучал в дверь знакомого одноэтажного домика. И на этот раз дверь открыл Люсин папа. Он окинул меня уничтожающим взглядом. «Пройдемте в залу!» Когда мы сели, он сказал: «Даже по закону Божьему и то фиаско! Отец протоиерей сказал мне, при всем желании не мог сделать ничего для вас. Что вы за учителя для нее нашли? Гнать надо в шею таких учителей!» Я молчал. «Будущей осенью открывается приготовительный класс, а сейчас все псу под хвост!» «Извините за грубое выражение!» Я поднялся и, заикаясь, пролепетал, что хотел бы получить свои заработанные деньги. Он стал малиновым и тоже поднялся, грозный, пузатый, непреклонный. «Ну, знаете ли, Леонид Сергеевич, как это у вас хватает нахальства! Допустим, я заказываю бочку Бондарю для дождевой воды, а он, подлец, делает...» Я не стал слушать, что делает Бондарь, повернулся и ушел. По переулку навстречу мне в припрыжку бежала Люся. Белые банты в ее косичках плясали какой-то веселый танчик. Она пела на собственный мотив. «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает!» Увидела меня и, показав мне язык, торжествующе проскандировала: «Долгосвечного гнезда!» Больше я никогда в жизни не занимался педагогической деятельностью, но с тех пор стал глубоко уважать учительский труд как очень тяжелый и лично для меня непосильный. Сегодня, дорогие ребята, вы послушали рассказы Александра Раскина и Леонида Ленча. Спокойной вам ночи! Хранит вас Бог!